И разумеется, что про простых жителей я тоже не забыл, в результате чего теперь местному населению не придется бегать в определенные точки доступа, чтобы оказаться в безопасных убежищах, ведь теперь в каждом доме и квартире есть мини-порталы, что будут способны в мгновение ока перенести десятки человек в огромные подземные убежища, где им окажут всю возможную поддержку и защиту. Быстро, легко и совершенно безопасно. Причем каждое такое убежище находится очень глубоко под землей, даже ядерная бомбардировка их не затронет. Проверено при помощи симуляций и многочисленных математических расчетов, разумеется, ибо как-то проверять такое в реальном городе при помощи реальной ядерной бомбы меня не очень тянуло. Также я немного пообщался с капитанами рот моего легиона на тему того, как именно они начали свой путь в нашем легионе, сколько битв они прошли, и что обо всем этом думают. Ну и заодно сообщил им, что вскоре грядут крайне сложные и запредельно опасные времена, и от того, как именно мы их пройдем, эти возникшие испытания, будет зависеть очень и очень многое. Вплоть до того, что Империум может перестать существовать. И лишь от нас, от каждого человека, мужчины и женщины, будет зависеть то, победим мы в дальнейшем, или же наоборот проиграем. Естественно, что Астартес, начиная от обычного рядового и заканчивая капитаном рот, были готовы идти за мной хоть в огонь, хоть в воду. Но вырвать победу у сил зла, а также не посрамить свою честь воина. И так уж получилось, что я им немного намекнул, что в самом скором времени, когда я точно не знаю, может случиться так, что им придется сражаться не только против своих братьев, но и за свою душу. Поэтому им надлежит быть максимально бдительными, и не совершать тех ошибок, что могут привести к катастрофе. И при всем при этом нам предстоит стать именно тем щитом и мечом, что не допустит зло до всего остального человечества. И делать это даже в том случае, если со мной случится что-то очень нехорошее. Например, смерть. И лишь двум капитанам, первой и второй роты, я сообщил, что именно может случиться в скором времени и какие это будет иметь последствия. Естественно, что они захотели кинуться предупредить императора о грозящей ему опасности, но я их успокоил и пообещал этим заняться, чтобы снизить тот урон, что должен вскоре произойти. В общем и целом их задача особо-то и не поменялась, просто и дальше выполнять свои обязанности, а я со всем остальным разберусь сам. И начать я решил именно с Магнуса Красного, моего брата, который совершил всего одну ошибку, но ему за это очень сильно прилетело в ответочку. А так-то мужик он хороший, умный и верный, да и к тому же очень сильный, как физически и ментально, так и психически. Недаром в нормальном каноне именно он должен был заменить Импи в случае чего, дабы именно он воссел на золотой трон. И не знаю, как именно тут дальше повернутся основные события, так как я хотя бы попытаюсь минимизировать потери от этого грядущего кошмара, которые мне просто необходимо предотвратить. Ведь в противном случае Хаос заполучит в свои когти не абы какого примарха, а одного из самых сильных в плане псайкерства. А это, как вы наверняка понимаете, никому не нужно. Тем более его способности в будущем могут ой как пригодиться, учитывая, насколько могут псайкеры оказаться полезными в будущем. Например, против Тау, которых лично я очень уважаю за их интеллект и просто сумасшедшую скорость развития в практически во всех смыслах, или же в боях против орочьей угрозы. В общем, не суть важно, главное успеть спасти моего брата, а там можно будет и объяснить ему, что я вообще делаю и почему спасаю его задницу от попадания в лапки врага. Эх, как же много еще мне предстоит сделать, а времени так мало, что хоть волком вой. Ну ничего, главное, чтобы не было отчаяния, а там уж как-нибудь справимся. Главное в это верить, и все получится. Спустя некоторое время. Орбита планеты Корун. Мудрость Тиши. Итак, думаю, что раз все из нас на месте, то можно будет начинать. Для начала я хочу услышать все, что нам известно о данном мире, все подробности, детали возникновения этой колонии и прочее. Конечно, господин, как прикажете. Откашлившись, капитан моего личного флагмана начал читать с планшета все имеющиеся данные, которых, к сожалению, из-за прошедших несколько крайне неспокойных тысяч лет было не очень-то и много. Итак, данная колония носила такое название, как Корун, сейчас же она может иметь совершенно иное обозначение, так как местные жители наверняка могли ее как-то по-иному обозначить. К сожалению, данные о том, сколько там было поселенцев на момент основания колонии, неизвестно, так же как неизвестно и то, сумели ли сохранить свой технологический уровень местные или нет. Но зато нам известно, что там должны были построить как минимум один завод по производству боевой техники и несколько шахт по добыче ископаемых. Хорошо, что насчет местной флоры и фауны. Смотря на голограмму планеты, в цвете, кстати, я лишь наблюдал какой-то коричневый шарик с довольно большими зелеными пятнами местной растительности. Подробностей особо никаких нет, господин, но скорее всего это точно не мир смерти, а нечто совершенно иное. Обычный мир, с пригодной для дыхания атмосферой и пресной водой уж точно. Данные об этом прекрасно сохранились, так что местные свободно могли дышать и пить местную воду без каких-либо последствий. А вот пригодны ли местные звери и птицы в Пишу неизвестно, вот и получается, что нам известно не так уж чтобы и много. Поэтому действовать нам придется в практически слепую, а это значит, что нас наверняка могут ждать либо большие неприятности, например орки или еще какая-то зараза, либо нас там будут ждать нормальные развивающиеся города. Надо провести разведку, иначе никак. Несколько секунд тишины на обдумывание сложившейся ситуации, и я наконец-то придумал некое подобие плана. Значит так, пусть наши самые профессиональные разведчики прибудут в главный ангар корабля. Там их должно будет ждать все самое необходимое оборудование для успешного проведения разведывательной операции. И лучше всего будет, если наши остальные ребята будут наготове, неизвестно, что нас там может ждать. Слушаюсь, сэр. Разрешите приступить к выполнению задачи. Разрешаю. И капитан, я пока также спущусь в ангар. Скажу пару слов бойцам. А пока я не вернусь, вы продолжайте исполнять свои обязанности. Слушаюсь. Встав по стойке смирно, капитан отдал честь и тут же, безо всяких лишних разговоров, вернулся к руководству своими прямыми обязанностями, кои на него возложил сам Верховный Король. А такая честь, как руководить, ну или командовать таким гигантом, как любимый корабль господина, выпадает далеко не каждому. Ибо ответственность тут просто сумасшедшая, как и сопутствующие всему этому плюсы, что также были на высоте, например в плане престижа и денег. Огромного количества денег, что открывает просто море возможностей и дверей туда, куда простому человеку путь закрыт. А если ты принадлежишь еще и к какой-нибудь высокой, знаменитой и богатой семье, то, в общем, это нельзя рассказать словами, можно только почувствовать все те блага, что на тебя будут сыпаться, как только ты словом и делом докажешь свою полезность королю и обществу. И пока Олегу это отлично удается. Спустя некоторое время. Главный ангар мудростиши. Сержант Резников. Значит, очередная миссия по разведке? Да. ХММ. Несколько мгновений тишины, и... Слушай, а почему все с орбиты не посмотреть? Так ведь быстрее будет, да и безопаснее для всех нас. Лёш, че думаешь? Согласен, так будет быстрее и безопаснее. Еле заметно кивнув на этот вопрос своего старого друга Владимира, чуть седоватый мужчина 56 лет продолжил тщательнейшим образом чистить и пересобирать свою любимую снайперскую винтовку, с которой он прошел далеко не одну битву и убил столь великое множество врагов, что он уже попросту со счета сбился, что нисколько не отменяет полезность его навыков как его боевым братьям по армейской службе, так и империуму человечества с императором и примархом в частности. Вот только самый легкий путь не всегда самый верный и правильный, да ты и без меня это знаешь, старый хрен. Скупо хмыкнул, улыбнулся мужчина, вычистив разъем для энергетической батареи, визуально все проверил и продолжил чистку. Тем более я слышал, что сейчас на планете стоит очень большая туча, что скрывает под собой довольно-таки большой участок Земли. Причину чего выяснить мне не удалось. Жаль, а то было бы интересно узнать, что там такое происходит. Может, мы наткнемся на технологически развитый мир, где темная эра технологий никогда не заканчивалась, и по итогу мы сможем приобрести в состав Империума новый мир полный технологических чудес. А может, мы наткнемся на одну лишь радиоактивную пустошь, сожженную до состояния пепла, где никто и ничего не растет. Кто знает, вот всегда ты так. Нет, чтобы хоть раз о чем-то добром, хорошим подумать, поддержать меня. Но нет, вместо поддержки я получаю лишь вечное ворчание и постоянное недовольство. Тебе так трудно побыть хоть немного потеплее. Нет, не трудно. Просто, как ты, наверное, уже забыл, раз спрашиваешь, я всегда надеюсь на лучшее, но готовлю к худшему. Так что если на планете действительно все хорошо, и там все идет своим чередом вот уже которую тысячу лет, то я уж лучше зря положу себе в подсумок пару лишних газовых картриджей, чем потом буду отбиваться от противника чем попало. Так что лучше перестань ерундой страдать, а возьми проверь свою винтовку. Мне не очень хочется потом твой труп тащить до шаттла. Фе, ладно, как скажешь, босс. Ответив на данную реплику своего, как всегда, очень хмурого друга, Виктор уже чуть тише добавил. Ворчун старый, я все слышу. Отчетливо ответил мужчина, даже и не отрываясь от чистки своей винтовки, чем только вызвал усмешку. Я знаю, потому особо и не прятался. Хмыкнув, мужчина вернулся к своему любимому занятию. Единственная вещь, что ему очень нравится, кроме того, чтобы взрывать башки противника с одного единственного попадания. Да и несмотря на такую атмосферу, никто из них не желал друг другу зла, так как, пройдя великое множество самых разных битв и иных, не менее интересных происшествий, Алексей и Виктор стали друг другу чуть ли не братьями, нередко выручая друг друга из самых глубоких задниц, куда закинула их судьба и воля командования. И случись такая ситуация, каждый из них будет готов умереть, но спасти своего лучшего друга. Такие вот дела. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют. Так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. ВЭАГ, глава, 16. Спустя некоторое время, орбита планеты. Загрузившись всей честной компанией внутрь небольшого десантного аппарата, снабженного самыми передовыми технологиями маскировки и далеко не самыми слабыми пушками, вместе с весьма быстрыми двигателями, командир группы приказал двигаться к планете. Но крайне осторожно, и особо не лихачить, а то мало ли что там их ждет, например какой-то дикий и очень опасный зверь, что с удовольствием перекусит вкусными человечками, или например высокая, ну или не очень, гора, в которую можно знатно так въехать. А так как ничего из вышеперечисленного никому из них не нужно, то пилот старался вести свою малышку как можно более осторожно. К счастью, ничего подобного не произошло, и все остались живы и здоровы. В том числе и с их транспортным челноком ничего плохого не произошло, что доставил всю их группу прямо под плотный покров из туч, сквозь которые почти не пробивался солнечный свет, создавая тем самым весьма темную атмосферу. Хотя тут возможна такая планетарная особенность, которая проявляется у некоторых других планет по своему сценарию. И хоть бойцам 11 и 12 легионов и было в глубине своей души очень даже интересно, что же тут вообще происходит, но они не стали на этом акцентировать свое внимание, ибо перед ними стояла задача совершенно иного рода. Например, та, что называется разведка. И если верить данным сканеров, то где-то неподалеку находится небольшой городишко, даже можно сказать деревушка, численностью максимум домов в 20. Всем внимание! Сканеры зафиксировали небольшое поселение. Численность домов 24 единицы, население, пока неизвестно. Всего 24. Так мало. Удивился один из солдат, подойдя к приборной панели. Он внимательно всмотрелся в показания приборов и удивленно цокнул. А где все люди? Ну или еще какие-нибудь формы жизни? Скорее всего, люди находятся внутри этих жилищ, потому мы их и не видим. А вот что касается живности, то если верить данным, вокруг данного поселения она присутствует, но ее не очень много, так, мелочь какая-то, не более. Хотя внешний вид у нее, ну скажем так, меня не слабо так настораживает», — ответил мужчина, смотря на голограмму одного из существ, что было зафиксировано во время каких-то своих дел. Причем все присутствующие также внимательно рассматривали этого диковинного зверя, но не просто так, а с целью понять, насколько оно для них опасно. И пусть у нее были явно очень острые когти, зубы и сильный хвост, для разведчиков оно не представляло никакой опасности. По крайней мере на первый взгляд, но бойцы невидимого фронта не обманывались столь почти что беззащитным зрелищем, ибо за все то время, что они находятся на службе в составе легиона, то стали относиться ко всему новому и неизвестному с опаской и неслабой долей подозрения на возможное получение какой-нибудь очередной смертельной пакостью. Даже несмотря на то, что конкретно данного вида тварь едва превышает рост 1 метр, и далеко не факт, что у нее не припрятано чего-нибудь еще в своем смертельном арсенале. Неважно, если будет лезть, то заряд плазмы и все. Конец истории. Подал голос один из разведчиков, чуть приподняв свою винтовку вверх, держа ее за середину ствола. «Согласен», — чуть кивнул головой командир группы, соглашаясь со словами своего подчиненного, но не стоит сбрасывать со счетов и банальную осторожность. «Мы находимся на неизвестной территории, с вероятными противниками, так что не стоит быть беспечным, да ты и сам это знаешь, не мне тебя учить». «Ладно, каков план, босс? Высаживаемся и ловим языка, или что?» «Да, именно так мы и поступим. Только надо замаскировать наш транспорт и выставить охрану. Сейчас только найду подходящее место для посадки». «Чуть позже. Место посадки. Значит так, 17-й, ты ведешь своих ребят на разведку вокруг данного поселения и фиксируешь все необычное и важное. В общем, сам разберешься. А мы тем временем проведем разведку поселения, вдруг найдем что-то интересное. И помни, будь осторожен. Мне не очень хочется потом объясняться перед господином в случае, если вами кто-то решит перекусить. Тебе все понятно. Не учи ученого, сам знаю», — огрызнулся глава второй группы разведки, но тут же добавил: «Ты тоже не подставляй свой зад. Увидимся». Пожав друг другу руки, группы разошлись в разные стороны, включив свою бдительность на максимум. Ибо данная местность хоть и выглядела как заброшенная, но изредка можно было заметить следы пребывания разумной жизни, в том числе и человека. Вот только друг он или враг еще только предстоит выяснить, но в любом случае группу разведки врасплох просто так не застать. Особенно если у них есть специальные максирующие плащи и прочные энергетические щиты, что способны гарантированно выдержать аж целых 2 выстрела из тяжелого болтера «Астартес». И пока парни из 12-го легиона проводили разведку местности вокруг данного поселения, их коллеги из 11-го легиона решили проверить каждое здание в округе на наличие чего-нибудь такого, что может представлять из себя необычное, интересное или, что немаловажно, опасное. И первым делом группа направилась к небольшому зданию, сделанного из деревянных досок, покрашенного в красный цвет и имеющее позади себя, то есть на заднем дворе, нечто, что напоминает зону отдыха. Качели там, несколько скамеек и зону для игры в мяч, и много чахлого кустарника и травы, что обильно росли за не очень высокой оградкой. Как собственно и на территории самой площадки, что как бы намекало, что тут явно не очень часто бывают дети, или вообще хоть кто-нибудь. Да и само здание выглядело не очень привлекательно, где-то отсутствовало несколько досок, где-то было расположено несколько треснувших окон, а где-то они вообще отсутствовали. Да и сама крыша данного строения была не очень крепкой, о чем свидетельствовало несколько просевших мест и выглядывавших изнутри, словно гнилые зубы, досок и иных деревянных конструкций. Зато вот дверь оказалась закрыта на примитивный железный замок, что уже покрылся ржавчиной в некоторых местах. Ну а как только солдаты подняли глаза чуть выше, то увидели деревянную вывеску в виде прямоугольника и с изображением книги. «Школа». Всего одно слово, и все сразу стало ясно. Спасибо за это встроенным в шлем бойцов переводчику с огромной базой данных практически всех известных человечеству языков. «Школа». Удивление одного из разведку можно было чуть ли не руками потрогать, настолько его удивило предназначение данного здания. Вот уж никак не ожидал, что это будет школа, какая-то она уж больно, хлипкая что ли. Может быть, у местных нет возможности ее отремонтировать. «Я что-то не заметил никаких лесов, пока мы сюда спускались. ответил командир группы, осматривать замок и пытаясь понять, как его снять, не сломав и не выдав тем самым свое присутствие местным раньше времени. Благо, что решение нашлось чуть ли не моментально, и вскоре, буквально через 11 секунд, замок оказался вскрыт. Хотя просто срезать его не представлялось хоть какой-то сложностью, но нет, нельзя. Так, всем разойтись, ищите любые документы, потом просмотрим. Гамма, Зета, на вас охрана, вперед. Раздав необходимые приказы, командир группы также направился вглубь здания, а именно в сторону красного цвета двери с надписью «Директор». И к его удивлению дверь открылась без применения силы или взламывающего устройства, а от простого опускания ручки. А уж когда был найден работающий компьютер, так это был совсем уж праздник. Правда, наличие пыли, мусора и иных, неподходящих для этого места предметов, типа проросшего сквозь пол чахлого желтого таблетного кустика или полусгнивших листов из упавшей на пол папки непонятного цвета из-за того, что она была обесцвечена. Проще говоря, место выглядело почти что заброшенным, если не обращать внимания на то, что кресло директора явно кто-то передвигал, а компьютером недавно пользовались. Поэтому Владимир был настороже и был готов в любой момент использовать свой пистолет. Но, к счастью, ничего подобного не произошло, и ему никто не помешал войти в базу данных этого примитивного да нельзя устройства. Правда, каких-то особо важных данных там не оказалось, так, лишь список учеников, необходимых предметом для обучения типа тетради или ручки с учебником. Ну и имя пользователя, вместе с временной датой, только вот неизвестно, устаревшие это были данные, или нет. Поэтому, скачав всю необходимую информацию, вплоть до имен учеников, их родителей, директора и список, где и кто из них живет, Владимир покинул помещение. «Сэр, согласно вашему приказу мы обыскали все здание вдоль и поперек, в том числе проверили подвал и чердак, если его так можно вообще назвать, и ничего не нашли, кроме пыли, какого-то там мусора, швабр, метелки и ведра. Зато вот в одной из комнат нами был найден примитивный сейф, взломать который не составило труда». «Отлично, нашли что-нибудь полезное?» «К сожалению, нет, сэр, ну разве что две коробки от простого стабберного пистолета, сам пистолет, кстати, действующий, точнее он в полностью рабочем состоянии, а также небольшой мешочек с бутылочными крышками внутри. В общем, вот», закончил доклад один из разведгруппы. «Больше ничего. Имя того, кому все это добро принадлежало?» «Никак нет, сэр, только это, и ничего больше. Жаль. Ну да ладно, пойдемте дальше. Надо разведать, что это за городишко такой и кто тут живет, и живет ли вообще». Еле заметно кивнув, Владимир созвал всю свою группу и выдвинулся наружу. К несчастью, часть из зданий явно пустовала, но их предстояло проверить на наличие информации и чего-нибудь еще, что прольет свет на интересующие их группу вопросы. Но, как оказалось, поиски прошли совершенно безрезультатно, снова ни одной живой души, и даже трупа, только неухоженные помещения, грязь, мусор и несколько предметов жизнедеятельности какого-то некрупного животного. И длились эти поиски еще минут 15, пока один из разведчиков не заметил, как в доме на вершине этого же города, точнее на самом его краю, загорелся тусклый свет. «Сэр, я вижу. Внимание, всем приготовиться, держать оружие готовым к стрельбе. Выдвигаемся». Краткие и рубленные фразы, но зато ясные и четкие, и вся группа выдвигается вперед. Достигнув более-менее нормально выглядевшего домика, Владимир активировал сканирующее устройство шлема на наличие живой силы вероятного противника, и не нашел ничего, что могло бы сказать хоть о чем-то, кроме одного единственного мужчины, который, судя по передвижению, был явно в возрасте, и шел по своим делам в туалет. «Так, сейчас я запущу дрона-разведчика внутрь, рассредоточьтесь вокруг дома и охраняйте периметр. Выполнять». Понаблюдав пару секунд, как его подчиненные окружают домик, мужчина потянулся к сумке и вытащил оттуда маленького управляемого дрона, похожего на плоского паука, только напичканного самым лучшим оборудованием для слежения, а именно камерой, микрофоном и специальными крючками на ножках для возможности передвигаться по потолку. В общем, отличное устройство, а главное, дешевое, и в случае его потери можно не особо беспокоиться о тратах на его замену или восстановление. И вот, запустив машину внутрь, Владимир начал с ее помощью искать владельца этого дома, коим оказался не старый, но уже и не молодой мужчина с почти лысой головой и небольшими усами. Одет же этот мужчина был в самые обычные брюки на подтяжках и клетчатую рубашку, отчего у наблюдателя создавалось ощущение, что перед ним весьма неглупый представитель рода людского. И как оказалось в дальнейшем, это было действительно так, ведь данный мужчина был местным доктором, пусть далеко и не единственным в этом поселении. «Сэр, что будем делать? Оставим его так, или попытаемся захватить?» «Второе. Но аккуратно, не стоит перегибать палку. Значит, оглушающее, понятно». Запустив руку в подсумок, собеседник Владимира вытащил оттуда одну единственную гранату с газовой начинкой. Пара кликов и устройство выбрало средний режим работы, не смертельный, но минут на 5 точно выводящий жертву из строя. То, что надо. И вот, дождавшись, пока вскроют замок и откроют дверь, мужчина вошел внутрь дома, предварительно активировал заглушающие звуки устройства и, дойдя до неизвестного, активировал устройство. И только лишь спустя 1,5 минуты был подан знак того, что можно спокойно и безопасно входить внутрь. Что, собственно, вся группа и сделала, не теряя при этом ни капли бдительности. Местность-то все равно еще не очень хорошо осмотрена и изучена, а потому тут могут быть спрятаны неизвестные пока враги, что чревато некими неприятными инцидентами. А этого никому из них не нужно, поэтому только и исключительно постоянная бдительность. Расслабить булки можно и потом. Так, хорошо. Поднимите и свяжите его, и дайте мне антидот. Получив инъектор и прождав еще 1,5 минуты, для надежности, Владимир вколол устройство своему скорому собеседнику в шею и стал ждать пробуждения объекта. К счастью, этого пришлось не очень долго, ибо особо приготовленный состав устройства мог пробудить кого угодно, а его запасы у разведчиков было более чем в достаточном количестве. Итак, многоуважаемый, давайте мы с вами как следует обсудим некоторые вопросы, и рекомендую вам отвечать честно, потому что в случае вашего отказа или же неверного ответа, я буду несколько расстроен. Скажем так, я надеюсь, что вам все понятно. Предельно. Пусть и с некоторым трудом, но понять неизвестного можно было. Да и судя по его взгляду, он казался довольно-таки неглупым человеком, а обнаруженные чуть ранее примитивные медицинские приборы, в том числе и множество лекарств, яснее ясного говорило о том, что перед ними отнюдь не простой врач. Ну вот и славно. Одобрительно улыбнулся предводитель группы разведчиков и приступил к допросу. Но перед тем, как мы с вами начнем разговаривать, я приношу вам свои извинения за наше поведение. Мы действовали не со зла, а исключительно с целью обезопасить себя. Потом мы вас обязательно освободим. Надеюсь на это. Хмуро, не без страха, буркнул мужчина. Ладно, задавайте свои вопросы. Очень хорошо, что вы прислушались к голосу разума, уважаемый. Но, чтобы избежать недопонимания, давайте для начала друг другу представимся. Мое имя Александр, я являюсь главой данной группы солдат, а прибыли же мы сюда с целью разведки и добычи необходимой информации. Добыча информации. Солдаты. Вы что, рейнджеры из НКР? НКР. Нет, мы не оттуда. Хотя мы и понятия не имеем, что это за НКР такое. Мы из другого, гораздо более могущественного государственного образования, чем это НКР. Но вы не представились. Итак, меня зовут Джеймс Митчелл. Я являюсь врачом, в основном работаю хирургом. Лечу местных после встреч с местным зверьем, в основном зашиваю раны от укусов с гикканами. Но если надо, то могу помочь и от иного рода болезней вылечить, если, конечно, все не очень запущено и если есть необходимый набор медикаментов. Врач, значит. А скажите те ко мне, доктор, что это за городишко такой? Слишком он какой-то запущенный, нежилый, можно сказать. Что тут случилось? Вам как, рассказать? Долго и подробно, со всеми известными мне деталями, или быстро и поверхностно? Первое, если не сложно. Ну, раз вы просите, тогда скажу сразу. Многое мне неизвестно, но история растянется на очень долгое время. Надеюсь, что оно у вас есть. Итак, начнем. Спустя время. Дом дока Митчелла. Когда доктор наконец закончил свою историю, пусть в ней и было просто море информационных пробелов, то тем не менее картина получилась, мягко говоря, не очень веселая. А все потому, что, как выяснилось, несколько сотен лет назад здесь случилась самая настоящая ядерная война, по вине которой погибли десятки и десятки миллионов людей по всему миру. Сгорев в ядерном пламени бомб, что некогда обрушились на головы ничего не подозревающих мирных жителей. Правда, причина сего была мужчина неизвестна, ровно как кто, зачем и почему это сделал, так и осталось для него тайной. Вот только доктор сказал, что в этом мире наверняка есть те, кому точно известно больше, чем ему, а именно руководству того самого НКР, с которыми спутал его группу разведчиков ДОК. На вопрос, почему так, Митчелл ответил, что именно НКР является одной из немногих образований, у которой более-менее хватает сил и ума поддержать хотя бы подобие порядка на местных пустошах. Но именно что подобие, так как наведению полноценного порядка мешает куча факторов, начиная от зверей и мутантов, и заканчивая противниками этой самой НКР, одна из которых это Легион, конченые фанатики, что борятся непонятно за что, и кто у них там руководит. А известно это ему стало от бродячих торговцев, что иногда забредают поторговаться или попросту отдохнуть, да и заодно пополнить свои запасы воды и прочее. И вот, слушая эти истории, у имперских бойцов Теневого фронта сложилось мнение, что все только что несколько осложнилось. Вот только насколько все плохо, и действительно ли оно так и есть на самом деле, еще только предстояло выяснить. Но в любом случае известить свое начальство было необходимо в первую очередь, а не то потом могут возникнуть некие очень серьезные проблемы. Ну, что ты обо всем этом думаешь? Правду док говорит, или нет? Не знаю, но что-то мне подсказывает, что он не лжет. Да и детектор не уловил признаки обмана, все честно, ответил Владимир своему другу, сержанту Полеву, смотря на пока еще спящее беззаботным сном поселение, даже и не подозревая о скорых переменах в их не очень счастливой жизни. Но если все так и есть, если тут вокруг обитают эти твари и куча всевозможных психов, то, я даже и не знаю, что и думать. Может, стоит известить примархов. Им всяко виднее, что тут и как делать. Я уверен, они найдут решение. Думаешь, а не рано? Мы ведь только высадились, еще и толком разведку провести не успели. А тут сразу же звонить обратно. Как-то это, быстро. Тебе не кажется? Может и так, но я считаю, что доложить о ходе разведки все-таки стоит. Тем более пусть уж наши парни будут готовы к встрече с местными силами заранее, чем нырять сразу в неизвестность. В общем, сообщить, что мы нашли, надо, лишним это уж точно не будет. Выслушав речь своего друга, Владимир некоторое время раздумывал над этим предложением, сравнивая все за и против последствия подобного своего решения. Но в конечном итоге он пришел к выводу, что все-таки да, как минимум выслать доклад стоит. Хуже от этого точно не будет. По крайней мере, он так думал, даже не представляя, что после этого его действия начнется. Спустя несколько часов, утро этого же дня, первые звуки, что она услышала при пробуждении, было очень много голосов, как мужских, так и женских. Причем их было настолько много, что создавался некий гул, от чего невозможно было понять, кто о чем говорит и что это вообще за люди такие. И как оказалось в дальнейшем, это были далеко не все сюрпризы, что ожидали ее, Труди, владелицу местного салуна, в этом новом, наступившем дне. Например, выяснилось, что их городишко целиком заполнен целым морем народа, и все они, как один, выглядели не как какие-то рейдеры и оборванцы, а как очень грозная сила. Например, прямо напротив салуна стояла толпа высоченных солдат, облаченных в невероятно толстую и явно очень прочную броню. А уж их оружие так вообще не поддавалось никакой логике, ибо никто, кроме разве что супермутантов, не способен поднять пушку размером с новорожденного ребенка. А их тут было очень и очень много, ровно как и техники, что курсировало в небе и на земле, сравнивая с ней старые и явно очень ветхие здания и очищая местность от образовавшихся обломков камней, досок, ржавого железа и прочего не очень полезного хлама. Причем грохот от них стоял далеко не маленький, отчего женщина даже удивилась, почему она не проснулась с первыми раскатами этого грохота. Хотя сон ее был, как и всегда, очень крепок, и разбудить ее могло лишь нечто ну совсем уж необычное. Так, либо я в бреду, либо сплю. Проморгавшись, и дав себе несколько легких пощечин, женщина тем не менее не перестала видеть то, что она видела. И это ее чуть было окончательно не доконало, но увидев среди толпы людей бойцов знакомое лицо Санни, она невольно улыбнулась хоть одному жизнерадостному лицу в этой толпе незнакомцев. Да и сама Санни тоже заметила Труди, улыбнулась в ответ и поспешила внутрь, дабы вскоре влететь в ее комнату и начать щебетать, пытаясь тем самым рассказать все и обо всем одновременно. «Так, так, полегче. Успокойся, вот так». Успешно приведя девушку в чувство благодаря своей харизме, Труди решила начать допрос своей подруги. Уф, фу. С трудом справившись с волнением, рыжеволосая красавица глубоко вздохнула и сильно выдохнула, и только после всего этого, под строгим, но и одновременно заинтересованным взглядом, начала свой рассказ. «Итак, юная леди, я вас внимательно слушаю. Да, да, ой, Труди, ты даже не представляешь, что тут сейчас творится. Сотни, нет, тысячи солдат. Гора всевозможных машин и просто море всего того, что мне даже описать невероятно сложно из-за того, что я просто не знаю, как это все называется. Тебе лучше стоит самой все увидеть, тем более ты у нас главная, вот и поговоришь с нашими гостями. Я так понимаю, что это не НКР, верно? Уж слишком все, чистенькое, новое. Да банально тяжелее, не думаю, что у них есть подобное. Верно, это не НКР точно. Это нечто иное, что в этом мире появилось буквально лишь этой ночью. Но давай я лучше тебя провожу наружу, и ты сама все как следует обсудишь с местными лидерами. Хорошо. Да, да. Все еще пытаясь собраться с мыслями, женщина ответила не впопад, но смогла относительно быстро привести себя в порядок и уверенно кивнув головой в ответ. Пошли, а то мне уже самой не терпится увидеть, что тут вообще происходит. Накинув на плечи свой любимый халат, женщина сонно укуталась в него поглубже и последовала вслед за своей подругой, дабы увидеть, что помещение салуна полностью пусто. Ни единого посетителя, даже одного из немногих ее помощников, что помогал с уборкой салуна и помогал в готовке для посетителей как нехитрой пищи, так и немногочисленных напитков. А где все? А, так все жители сейчас проходят медосмотр у врачей, ровно как и моя красавица. О ком говорит девушка, можно было понять с первого раза, ибо только одно живое существо во всем Гудспрингсе имело такое ласковое прозвище, а именно собака Санни, что постоянно таскается за своей любимой хозяйкой. Я его уже, кстати, тоже прошла, буквально 10 минут назад. Да и тебе тоже не помешает это сделать. Медосмотр. Выйдя наконец на улицу, женщина невольно задрала вверх голову, дабы осмотреть ближайшего бронированного великана с ног до головы. На что он в ответ молча осмотрел уже ее и также молча вернулся к выполнению своих обязанностей. «О чем ты? Ведь доктор Митчелл в прошлый раз сказал, что со мной все в порядке, ну выдал баночку с лекарством и все, я, Труди, док сейчас сам находится в карантине, прибывшие с нашими гостями врачи обнаружили у него что-то такое, что я просто не знаю, как и назвать, болячку в общем какую-то откопали». Девушка пожала плечами. Но что-то мне подсказывает, что они быстро его вернут в строй, он крепкий мужик, справится. Нам сюда. Закончив таким образом тему разговора, девушка привела владелицу местного салуна к какому-то строению из серого материала, похожего на бетон, только немного, не такого. Тем более внутри обстановка была несколько, необычной, Труди даже и не знала, как это все охарактеризовать, что просто глаза разбегались от увиденного и неверия того, что все это совершенно реально, а не бред ее воспаленного сознания. А посмотреть тут было на что, ибо прямо сейчас сразу несколько врачей внимательно осматривали самых младших своих пациентов, детей то есть, и ставили им те или иные диагнозы и назначали лечение. Взгляд, не перестающий волноваться и удивляться женщины, заметил одного из старожилов Гудспрингса с железным протезом вместо левой руки. Увидев, что Труди на него смотрим, Джим приветственно улыбнулся женщине в ответ и приподнял новую, железную, ладонь в знак приветствия, на что та растерянно подергала рукой. «Я даже и не знаю, что тут можно сказать. Я в шоке, я просто в мать его шоке. Кто они вообще такие, что тут вообще происходит? Я. Прошу тебя, сейчас тебе все объяснят и заодно проверят на наличие чего-нибудь не очень положительного. Уверяю тебя, вреда тебе точно никто причинять не собирается. А с чего ты в этом так уверена? Может быть, тебе попросту дурит голову, а ты? Уверяю вас, мисс, мы даже и не думали об этом, ибо приказ нашего господина нерушим и требует строжайшего его исполнения. А он приказал оберегать и защищать данный город и его жителей от всевозможных опасностей, что могут вам и всем остальным людям, что живут здесь, угрожать. Раздавшийся справа от женщины негромкий голос заставил ее вздрогнуть от испуга, но повернувшись, она увидела невероятно красивого молодого человека с цветом золотистого пшена волосами и добрыми синими глазами, что буквально отключили женщину от реальности. Насколько он показался ей красивым, а уж его манера речи и то, как он двигается, невольно заставили женщину подчиниться ему без каких-либо вопросов. Но думаю, что мы начали немного не с того. Присядьте, пожалуйста, на кушетку и назовите свое имя. Мне необходимо ввести его базу данных моего компьютера. Ну как тут можно отказаться такому красавчику? И женщина начала говорить. Труди, меня зовут Труди. Я являюсь владельцем местного салуна и помогаю различным путешественникам и торговцам в их пути и возможности приобрести безопасный ночлег и необходимое количество припасов для дальнейшего их пути. Вскоре. Там же. Хорошо, мы провели все необходимые тесты и назначили вам необходимое лечение. Если будете его соблюдать, то поправитесь достаточно быстро. Я надеюсь, что вам все понятно. Да, конечно. Спасибо вам большое. Довольно улыбнулась женщина и невольно приложила ладонь к правой щеке, туда, где находились отремонтированные зубы, что ей оперативно вылечили, а недостающие заменили новыми, изготовленными прямо на месте, и Труди все это видела, но с трудом воспринимала новую теперь уже для всех реальность. Ведь, как выяснилось, данные солдаты это не абы кто, а так называемый легион Астартес, что прибыл на эту планету с целью присоединить данный мир к молодому государству под названием Империум Человечества. И он здесь не один такой, есть и еще один, что прибыл на эту планету вместе со своими боевыми братьями. Она, конечно, узнала еще некоторую несекретную информацию, но и от того, что известно, стало понятно следующее. Так называемый Империум Человечества здесь на очень и очень долго, а со слов военных так вообще навсегда, что более чем вероятно, учитывая ту гору оружия и техники, что они сюда притащили. Тем более строители легиона начали возводить нормальное жилье для местных жителей сначала из имеющихся у них материалов, а потом и из местного камня, что они стали добывать из ближайшего карьера. И тот факт, что там поселились когти смерти, их нисколько не смутил, а наоборот позабавил. Ибо всего один Астартес сумел банально избить сразу двух когтей, да не обычных, а самку и самца. В одно жало, пока остальные его братья разбирались с их расплодившимся выводком и немногочисленными бандитами, что обнаружились в неком схроне. Но что одновременно огорчило и одновременно обрадовало женщину, так это то, что имперская армия, это уже были простые солдаты, как ей объяснил выданный ей сопровождающий, сумела на данный момент перебить целую кучу всевозможных бандитов и рейдеров, что тусовались где-то в округе и занимались грабежом, насилием и работорговлей всех, кто только заимеет несчастье попасться им в руки. А это сотни и сотни единиц живой силы, что далеко не безобидно, как это может показаться на первый взгляд. Но видя, что из себя представляют эти бойцы, то женщина была более чем уверена в том, что банду Джокобба вскоре гарантированно ликвидируют. И судя по настрою имперцев, то церемониться они с ними не будут, а просто возьмут и уничтожат, коли те будут хоть как-то сопротивляться задержанию. А они будут, женщина в этом была более чем уверена. Но сейчас, после всех этих проверок, Труди решила заняться тем, что у нее получается лучше всего. А именно начать работать, попутно успокаивая нахлынувшие на нее мысли и эмоции. Правда, как вскоре выяснилось, ее салун также подлежит сносу, ибо имперские инженеры признали его состояние не очень положительным, а потому и решили снести его. Естественно, что они решили предоставить ей, хозяйке сего замечательного заведения, план строительства нового здания со всем необходимым оборудованием и предметами обихода. И сделано все это будет совершенно бесплатно, ровно как и подвод в центр города водопроводной трубы, откуда люди могут свободно и безопасно брать чистую пресную воду без опаски быть укушенными тамошним зверьем. Его, кстати, это самое зверье уничтожили, а трупы просто сожгли в пепел. Объяснив это тем, что трупы могут привлечь ближе к городу множество хищников, поэтому и были предприняты меры подобного толка. Короче говоря, сейчас тут стало очень шумно, многолюдно, но зато более чем безопасно. Незадолго до этих событий, неподалеку от Гудспрингса, когда ему поступил приказ от командования, лейтенант Алексей Станов кратко, но емко, объяснил своим парням, что и как им надо делать, велев начать приготовление техники для помощи в предстоящей переписи местных криминальных элементов на тот свет. Ведь если верить словам девушки по имени Санни, бандитов тут не просто много, а очень и очень много. Так словно этого было мало, тут водилась всевозможная опасная живность, такие как, например, гекконы и когти смерти, кои уже всех достали своими нападениями на простых жителей, приближенных к источнику пресной воды и каменному карьеру. К счастью, в качестве силовой поддержки, конкретно его группе выделили 2 десятка Астартес с тяжелым вооружением и 4 одноместных шагохода, что были снабжены как скорострельным вооружением, так и тяжелыми установками в виде ракетного модуля. В общем, охота предстояла легкая и совершенно не опасная, учитывая то самое количество стволов и иного, не менее опасного добра, что у них оказалось в запасе. И когда они уже начали подходить ко входу в карьер, то им встретилась некая группа рабочих, что расположились в небольшом таком поселении, состоящем из 6 двухэтажных домов, стоящих полукругом и с небольшой площадкой перед ними. И именно здесь и располагались простые рабочие, часть из которых просто отдыхала, часть пыталась отремонтировать единственный генератор, который, похоже, все-таки окончательно крякнул, судя по тонкой струйке черного цвета дыма, пробившейся откуда-то из-за задней части корпуса, а двое из них, мужчина и женщина, что-то с кем-то делали на скамейке, изредка друг с другом переговариваясь. И вот, как только колонна солдат и военной техники подошла достаточно близко к небольшому поселению, то их наконец-то заметили и сразу же прервали все свои дела, начав смотреть на чужаков настороженно и с изрядной долей опаски. А один из рабочих даже оперся на рукоять кувалды и, словно чего-то ожидая, также решил продолжить наблюдение. Так, кто здесь главный? Не став особо тянуть Гракса за его яйца, Станов решил начать разговор первым, подойдя к этой самой группе рабочих, один из которых, что выглядел наиболее умным и опрятным, и имел в качестве оружия ближнего боя ту самую кувалду, стоял к Алексею ближе всех. «Мне нужно задать ему несколько вопросов об этом карьере». Кивок в сторону виднеющегося вдалеке арочного прохода, ведущего в большой и глубокий карьер, что до сих пор был полон крепкого камня, который сейчас очень ценен в качестве строительного материала при ремонте города и возведении новых построек. «Это я, господин». Не скрывая своего ни страха, нет, скорее волнения, вперед несмело вышел немолодой уже мужчина с небольшой бородой и усами, а также почти полностью лысый и в рабочей робе, что явно была изрядно испачкана в машинном масле, да и само лицо также не представляло из себя прямо-таки уж образец первозданной красоты и чистоты. «Чавк Льюис, я являюсь главой администрации данного карьера». «Очень хорошо, Чавк. Можешь звать меня Алексей, и я бы очень хотел узнать у тебя ответы, что касаются данного карьера, и желательно, чтобы это была правда». И словно совершенно случайно он опустил руку на свою лазерную винтовку, давая тем самым более чем достаточно ясный намек, что врать и тем более что-либо утаивать, ему сейчас будет максимально невыгодно. Правда, это было несколько лишним, учитывая, что его спиной стояло 2 десятка великанов, закованных в небывалую раньше броню, в придачу с чуть меньшего роста солдатами, но вооруженных пушками, сделанными явно не из говна и палок. А уж про их серьезно настроенные лица даже и говорить не хочется, настолько там все было серьезно. «Надеюсь, что мы друг друга поняли, мистер Льюис». «Более чем», — буркнул мужчина, явно не очень довольный тем, что с ним общаются таким тоном. «Ну вот и славно, в таком случае начнем наш разговор. И, а что это за тварь такая? Первый раз ее вижу». Хоть внешность мелкой тваринки и была слегка омерзительна, все-таки голая кожа, без единого волоска, очень большие 2 передних зуба, короткие лапки, с явно острыми когтями и почти безглазая морда, которая обессиленно пищала и хрипела, и судя по ее лапке, точнее из-за того, что она была сломана, ей было очень больно. И пусть разум подсказывал немедленно убить это омерзительное существо, прервать его нечестивую жизнь, пустить ему еще больше крови, дабы смотреть, как оно умирает в муках, сердце же его, тем не менее, говорило ему помощь. И в конечном итоге жалость и сострадание победило чувство омерзения и гнева, высказавшись за то, чтобы помочь несчастному малышу. «Врач, немедленно подойти сюда». Один единственный короткий приказ, и рядом с лейтенантом, словно из воздуха, материализовался мужчина с характерными для врачей легиона отметками на корпусе брони. «Ну, что скажешь? Я никогда ранее не встречал подобных животных, и не могу точно сказать общее состояние организма. Нужно больше данных. А так я могу сказать, что хоть я и врач по людям, но думаю, что мне вылечить этот перелом будет вполне себе по силам. Надо только зафиксировать зверька, и все будет сделано за несколько минут». Иными словами, нужен кто-то, кто будет очень крепко держать. Нюхач, его зовут Нюхач. Он наш общий любимец, вот. Поспешила пояснить совсем еще молодая девушка в промасленном комбинезоне, тут же правда смутившись своей смелости. Нюхач значит, да. На долю секунды удивился Алексей, но тут же взял себя в руки. Ну хорошо, парниша, сейчас будет немного больно, но потом все станет хорошо. Ты только потерпи. Потянувшись к сумке со всевозможными медицинскими приблудами, мужчина вытащил оттуда шприц с сильной дозой снотворного. Легкий кивок головой, и мелкого зверька тут же схватили и зафиксировали крепкие руки. Несколько мгновений, и... некоторое время назад. Отряд 17. Вижу, около 17 бандитов. Секунду, поправка, 19. Два только что вышли из здания бывшей тюрьмы. Голос одного из снайперов раздался в наушнике у командира данного отряда имперских солдат, что были посланы зачистить близлежащие места обитания различной нечисти. Жду дальнейших приказов. Пара секунд относительной тишины, и голос снайпера вновь раздался в ухе командира. «Сэр, я тут заметил неизвестного, солдата, наверное, не знаю, кто это вообще такой. В общем, он также внимательно наблюдает за бывшей тюрьмой. Что с ним делать? Убить или оставить? Он тебя видит?» «Никак нет, сэр. Но он находится ко мне очень близко, метров 15 где-то». «Хорошо. Пока его не трогай, пусть и дальше наблюдает, ты же делай ровно то же самое. И да, не дай себя никому обнаружить. От твоей скрытности зависит очень многое. Надеюсь, что тебе все понятно». «Так точно, сэр. Ну вот и славно. Продолжай выполнять поставленную задачу. И в случае чего немедленно оповести нас. 17 главный, конец связи». Отдав приказ своему подчиненному и выслушав его доклад, Анатолий вернулся к распределению ролей в предстоящем штурме главной базы этих отбросов общества. Например, его отряду, что получил временное название 17-й, было поручено заняться устранением так называемой банды подрывников, что уже давным-давно занимается террором торговцев и местных жителей, убивая их, грабя, а кого-то так вообще насилуют и занимаются работорговлей. Примарх, как услышал слово «работорговля», так лично отдал приказ вырезать всех этих подонков подчистую, и если получится, то главарей этих выродков захватить живыми для того, чтобы провести над ними справедливый суд за все те преступления, что они совершили против мирного населения. И так уж получилось, что Анатолию, так звали лидера данной группы, не посчастливилось увидеть примарха в еле сдерживаемой ярости. И это было действительно страшно, ибо у мужчины, что прошел далеко не одну битву, в самом прямом смысле этого слова, затряслись коленки от увиденного. И лишь его брат смог более-менее успокоить его словами о том, что они обязательно об этом пожалеют, но сначала этих выродков необходимо поймать, а потом уже и наказать, коли им так уж хочется причинять остальным людям боль и страдания. А потому Анатолий лично пообещал своему господину, что он либо погибнет, либо приведет этих подонков к его ногам. На что примарх лишь кивнул и отправился по своим делам, в то время как окружающие невольно вытерли платочками лоб от проступившего холодного пота. Значит так, если верить словам жителей Гудспрингса, то бандиты являются очень опасными и относительно хорошо вооруженными. Но это для них. Для нас же эти клоуны не представляют никакой серьезной опасности. Поэтому действуем согласно плану, окружаем местность и начинаем штурм строго по моему сигналу. Выполнять. Раздав все необходимые приказы, мужчина остался на месте и стал ожидать, пока его солдаты распределятся по местности, одновременно наблюдая в визор за территорией бывшей тюрьмы и за населяющими ее преступниками. И вот, спустя не очень продолжительное время, сигнал о полной готовности наконец-то поступил. Всем внимание, начать немедленный штурм базы противника. Выполнять. Всего один единственный короткий приказ, и практически сразу же несколько ничего не ожидающих бандитов упали замертво от точечных попаданий в их тупые головы из боевых винтовок имперских солдат, которые сразу же, немедля бросились вперед. Не став особо долго раздумывать, солдаты буквально проплавили себе проходы в тюремном железном заграждении. Причем это было сделано настолько быстро, что бандиты успели выстрелить лишь пару раз, как их буквально изрешетили из лазерных винтовок грозные и мерзкие солдаты, что наконец-то прорвались внутрь и стали устранять данную угрозу. Где-то прострелив колено, где-то съездив по морде прикладом винтовки, а иногда и просто кулаком, вырубая наглухо этих идиотов. И учитывая разницу в выучке и оснащении, то по итогу вышло следующее. 5 убитых, 13 плененных и ни одного пострадавшего со стороны нападающих. Операция прошла чисто и быстро, что собственно и ожидалось от профессиональных солдат Империума Человечества. Так, упакуйте этих идиотов, а я пойду поговорю с их лидерами. Если будут дергаться, разрешаю применить шокеры, ну или просто чего-нибудь им сломать, но не убивать. Осмотрев стонущих от боли бандитов, Анатолий направился внутрь здания, и первым же делом впечатал голову напавшего на него бандита, что, видимо, хотел, неожиданно, убить его заточкой в пузо. Не вышло. И теперь этот недоумок валяется на грязном полу без сознания со сломанным носом, а сам Анатолий также молча поднимается вверх, практически не встречая никакого сопротивления, ибо до стухших мозгов данных неблагонадежных элементов наконец-то дошла такая умная идея, как сдача в плен. И это сработало, ибо их не убивали, а просто вырубали, после связывали, чтобы затем их тушки предать справедливому суду. И таким вот нехитрым образом он достиг самого последнего этажа с кабинетом бывшего начальника тюрьмы, где сейчас восседает не страж закона и порядка, а глава этих бандитов и отрыжек общества. Вот только если рядовые бандиты слились достаточно быстро, то вот их лидера нет, ибо что Джокоб, что его начальник Эдди, вместе со своим охранником Омлетом остались внутри, и сдаваться так просто никто из них не собирался. Выразив это огнем из всего, что у них было прямо сквозь дверь, продырявив ее так, что она превратилась в решето. Но, к сожалению для них, ни одна из выпущенных пуль не попала в цель, чего нельзя сказать о том, что оглушающая граната, кинутая внутрь, сработала просто на ура. Как итог, 3 корчащихся на полу тела, и победа сил Империума. Крошечная, но все-таки победа. Джокоб, Эдди и так называемый Омлет. Ну наконец-то мы вас поймали, что, удар в живот, и по ладони лидера банды, думали, что вас никогда не достанут. Думали, что вас будут бесконечно долго терпеть. Если так, то вы глубоко заблуждались, ведь с этого самого момента ваша преступная деятельность официально прекращена. Вы арестованы. Добавив от себя последнюю фразу, мужчина лично связал руки Эдди за спиной, в то время как его подчиненные упаковали 2 других бандитов. Даже кляп в рот вставили, чтобы не орали и слишком долго не дергались, а для надежности съездили им бодрящей порцией электрошокера прямо в задницу, вырубив этих подонков уже окончательно. «Сэр, мы закончили. Отлично, тюрьма наша. Вытащите этих идиотов наружу, к остальным, а я пока доложу начальству об успешной зачистке территории. Выполнять. Слушаюсь, сэр». Отдав честь, солдаты подцепили за руки и ноги данных отбросов и потащили их вниз, действуя при этом максимально неаккуратно и иногда задевая все какие только можно и нельзя углы, пока в конечном итоге небрежно бросили эти тела к остальным, не считаясь с тем, что их пациенты могут себе что-нибудь сломать, ибо это бандиты и конченые отморозки, не заслуживающие ни капли сострадания, а наоборот, только и исключительно справедливого возмездия за все то зло и боль, что эти выродки принесли и еще планировали принести в этот мир, мирным жителям пустоши. Возмездие, что очень скоро падет на их головы, надо только еще немного подождать. Тем временем, карьер, неподалеку от Гудспрингса. Грохот стрельбы болтеров, характерные звуки плазменного и лазерного оружия. Ведь именно данные звуки сейчас царили внутри огромного карьера, который плотно облюбовали твари под названием Когти Смерти. Твари, что имели 2, а в некоторых случаях и 3, рога на голове, здоровенную зубастую пасть, острые и очень прочные костяные шипы на спине и, конечно же, длинный шикарный хвост с такими же костяными наростами на своей поверхности, а также злющие желтые глаза, гнев которых был направлен на этих несчастных вторженцев, что посмели потревожить их покой. А, ну и еще кое-что. Рост этих монстров, что равнялся росту космодесантника, лишь в 2 случаях, а именно королева и ее король даже превышали их. Вот только рост, когти, кости и шипы с толстой шкурой оказались не так прочны, как поначалу думалось. Например, всего 1 попадание лазера, или уж тем более плазмы, попадание в лапу или голову чудовища убивали его почти со 100% вероятностью. Ну а если же это был болт из болтера, то, ну в общем, смерть для этих мутантов была просто гарантирована. И именно эти 3 вида убиения ближнего своего сейчас оглашали местность, чем лишь еще больше привлекали к себе внимание местных жителей, а также небольшой группы рейдеров из банды так называемых великих ханов с девушкой-разведчиком во главе по имени Мелисса, что соорудили тут что-то вроде точки торговли или перевалочного пункта, где можно относительно спокойно и без опаски получить пулю в лоб от солдат НКР, которые хоть и пытаются следить за порядком на дороге и близлежащей местности, но не очень успешно. «Это еще что за чери? НКР, что ли?» – пробормотал один из бандитов, рассматривая в прицел снайперской винтовки толпу неизвестных солдат, которые сейчас вовсю развлекаются с местными зверушками. «Понятия не имею, но лучше всего стоит держаться от них подальше». Являясь далеко не глупой девушкой, Мелисса быстро оценила шансы своей шайки против новоприбывших, точнее их полное отсутствие, ибо мало того, что эти гиганты были заключены в невероятно толстую и скорее всего прочную броню, так эти чудики имели при себе такие пушки, в ствол которых ребенок может свободно кулак засунуть. Поэтому сидим тихо и не отсвечиваем. Вам все ясно? А то, уж больно смачно один из этих здоровяков съездил этой здоровенной суе в морду. И мне скорее всего кажется, но он вроде как выбил ей зубы. Это вообще-то он, у него два рога. Поправил своего коллегу по банде еще один из бандитов, выдернув из его рук бинокль. А ты откуда знаешь? А оттуда, ибо я, в отличие от тебя, дурня, не пропускаю мимо ушей то, что мне говорят. И поэтому я более-менее разбираюсь в том, что за тварь стоит передо мной, и каковы мои шансы не сдохнуть, ну или наоборот, как быстро меня разорвут на части. Ладно, а теперь заткнись, и дай мне насладиться зрелищем. Уж больно лихо они гасят этих тварей. Может быть, мы с них чего-нибудь и поимеем, с гигантов. При этом вопросе, Грида чуть было не двинул в зубы этому вопрошателю, но вовремя вспомнил, что если его грохнуть, то вся их банда тут же загнется от голода. Почему? Да потому, что только этот действительно дурак может приготовить даже из говна гуля такой шедевр, что попросишь еще добавки. Вот поэтому он и ответил спокойно, решив вбить ему в его тупую голову хотя бы капельку мозгов, когда их банда вернется к себе домой. Скоктей, тупица, и не задавай больше этих идиотских вопросов. Рыкнув напоследок на своего не шибко умного коллегу, наблюдатель творящегося далеко внизу шоу, с превеликим трудом подавив в себе голодную слюну от того, что он просто обожал жареное мясо этих монстров. Да, убить их было не так-то и просто, но если получалось, то по итогу у тебя на столе в тарелке будет просто отличный, сочный, жареный стейк, а уж посмотреть там было на что. Например, на то, что всего одним единственным взрывом один из бронированных гигантов смог вырубить сразу троих тварей, а потом, словно молния, подскочить к ним и разрубить их огромной пилой странного вида и формы. Но оттого не ставший хотя бы капельку неэффективней, наоборот, ханы прекрасно видели, как поголовье этих чудовищ сокращается просто с чудовищной скоростью, пока в один не очень прекрасный момент для этих мутантов все не закончилось. Да и к тому же, невесть откуда на когтей открыли огонь из самого верха карьера, метко выбивая мозги из их черепных коробок при помощи просто фантастической местности. Но тут до их общего слуха донесся какой-то странный то ли звон, то ли бряк, но хоть как-то отреагировать никто из них не успел. Раздался взрыв, и они погрузились во тьму беспамятства и тишины, уже не замечая, как к их бессознательным тушкам спускается группа солдат в неизвестной броне и с доселе неведомым оружием, дабы связать им руки и освободить от оружия и всех маломальски опасных предметов, в том числе и несколько ножей, что оказались припрятаны в сапогах и за пазухой. Иными словами, данная группа бандитов, под названием «Великие ханы», оказались выведены из игры и заодно попали в плен к имперским силам, которые решили вытянуть из них дополнительную информацию, что данная группа может быть знает о том, что на самом деле происходит в этом мире.